39. Подобным же образом погибли Требелен Руф и Секстий Покониан. Требелен умертвил себя собственной рукою, а Покониан был удавлен в темнице за стихи против Тиберия, которые он там сочинил. Страница 173. Об этих случаях Тиберий узнал не из-за моря и не от проделавших долгий путь вестников, а находясь у самого Рима и отвечая на письма консулов в тот же день или по именовании ночи, и как бы не видя воочию льющуюся в домах римлян кровь и руки палачей. В конце года скончался Поппей Сабин, не отличавшийся знатностью происхождения, но благодаря близости к принципсам, добившийся консульства и триумфальных отличий, и на протяжении 24 лет стоявший во главе важнейших провинций, не за выдающиеся дарования, а потому что, справляясь с возложенными на него поручениями, не возвышался над ними».